старейшины иудейские хотят убить Иисуса Христа. Вы верно заметили, что старейшины и фарисеи завидовали Иисусу Христу, ненавидели и готовы были даже убить Его. Разве они не знали, что Спаситель наш – Сын Божий? Как не знать им этого, когда Иисус Христос говорил им о себе, что Он есть Сын Божий? На одном празднике, когда Иисус Христос был в храме, Его обступили старейшины иудейские и стали спрашивать: «Скажи нам прямо, Христос ли ты?» Иисус Христос отвечал: «Я уже говорил вам, но вы не хотите верить. Вы не верите даже чудесам моим». Он прямо назвал себя Сыном Божьим: «Я и Отец одно». Тут иудеи схватили каменья, чтобы убить его. Иисус Христос спокойно спросил их: «Много благодеяний я сделал вам, за которые же из них хотите убить меня?» Ему ответили: «Не за добрые дела хотим убить тебя камнями, а за богохульство. Ты называешь себя Богом». «Разве это богохульство, что я назвал себя Сыном Божьим?» – спросил их Иисус Христос. После этого опять хотели было схватить его, но он спокойно вышел из храма, и у всех как будто опустились руки. Никто не тронул его. Какие же злые люди были эти фарисеи и старейшины и не верили ни чудесам, ни словам Иисуса Христа, хотели убить того, кто делал столько добра, исцелял больных, глухих, давал слух, немым язык, слепым зрение.